раскинулись радуги света. Белизною ромашковой жизнь от села до села, пыльным запахом трав полнилось томное лето. И блестели под солнцем на церквах купола. Все дышало любовью, вселенским добром и покоем.